Принятие ответственности. Вы обладаете правом и возможностью делать все, что захотите. Все, что угодно. Никто не может решать за вас. Создатель наделил вас свободной волей делать все, что вы хотите в пределах ваших интеллектуальных и физических возможностей. Это значит, вам дозволено делать ошибки, терпеть неудачи, лгать, обманывать, плакать, кричать, лениться, злиться, быть эгоистичным, преданным, агрессивным, отвергнутым, обиженным, злоупотреблять алкоголем, пищей, сексом, принимать наркотики, менять свое мышление или делать все, что угодно. Божественный дар свободной воли всегда с вами. И это вовсе не означает, что вы всегда обязаны делать правильный выбор. Ваш выбор настолько правилен, насколько правилен ваш теперешний уровень сознания. Однако не следует забывать, вы несете ответственность за сделанный выбор. Вы уже знаете, что любое принимаемое решение основывается на теперешнем уровне сознания, который в настоящий момент достигает фиксированной отметки. Таким образом, в конкретных обстоятельствах вы всегда делаете все возможное. Не лишайте себя права на ошибки, ибо посредством ошибок вы расширяете сознание. Вам не стать свободным, пока не научитесь быть верным самому себе и нести ответственность за собственную жизнь и осуществление желаний. При этом вы обязаны нести ответственность за свои мысли, слова, поступки и решения, так как за все неизбежно придется платить. Как гласит старая мудрость, если хочешь танцевать, будь готов заплатить скрипачу. Благодаря природе и последствиям ваших действий вы можете учиться и расти. Не забывайте, что ни одно ваше действие не является ни плохим, ни хорошим, ни правильным, ни неправильным. Оно либо разумно, либо неразумно. При переходе от неразумных действий к разумным, важность данной терминологии становится все более очевидной. Что касается разумных или неразумных действий, прежде чем принимать хоть какое-то решение, задайте себе следующие вопросы. Разумно ли это действие? Способствует ли оно удовлетворению моих основных потребностей? Может ли оно принести вред мне, либо кому-то еще? Какова цена, которую мне придется заплатить за него? Не противоречит ли оно законам Вселенной, как я их понимаю? Готов и способен ли я заплатить нужную цену и принять последствия? Задавая эти вопросы, вы сознательно берете контроль над жизнью в свои руки. Они помогут вам сформировать новое сознание, основанное на знании, что за все свои действия вы отчитываетесь только перед собой. Логичность данного высказывания становится более очевидной, если вспомнить, что только вы пожинаете плоды своих действий или несете ответственность за последствия.